Глава 14. Ого! Видал когда-нибудь такое? Нет. Я вообще-то поглощение всего 3 раза видел, считая собственное. Это нормально, что у него глаза закатились и пена? Не сказал бы. Вот же срань. Надо бы его перевернуть, а то блевотиной захлебнется. Ну, переверни, чего стал столбом. Ах, зараза! Он обмочился и... Что? Кажется, не дышит. Уверен? Ну, искусственное дыхание умеешь делать? Я не буду. Ты на медика учился, давай рот в рот. Ни за что! Ну, гляньте на него, какая целочка. Тогда это... Массаж, сердце, херач. На, где резать, знаешь? Это лишнее. Он уже... Все. Он мертв. Твою ж мать, пацан. А что с душой? Ведь поглощение прошло. Теперь в его собственной душе есть память этого Рамона? Не уверен. Процесс не был завершен. Час от часу не легче. Интересно, что там за награда была? А, в пизду! Вас сейчас только награда волнует? Не только. Посрать еще ни ко времени приспичило. Ладно, надо вытащить его на двор, не пропадать же мясу. Серьезно? Ни капли сочувствия, да? Разве он был такой уж плохой? Нет, неплохой. Только ссался и глухой. Бери за ноги. Вы ужасны. О! Чего? Он пошевелился. Ногой дернул. Это посмертные конвульсии. Нет, пульс появился. Положите его. Да, я слышу пульс. Ха. Везучий ублюдок. Живоглот, обоссанный и облеванный, сидел на полу, привалившись спиной к стене, и мелко дрожал. «Выпей», — протянул я ему наполненный до краев стакан. «Благодарю», — принял он лекарство и, стуча зубами о край, сделал 3 больших глотка. «Еще!» «Не вопрос. Только постарайся тормознуть, пока язык ворочается. Ты помнишь?» «Помню», — кивнул он и утер пьяную слезу. «Как трогательно. Приведешь меня к ней?» «Хоть с закрытыми глазами. Тот из Увасса. Торфяные болота к западу отсюда». А Рамон, похоже, частенько навещал эту барышню. «Больная скотина! Даже не представляешь, что они там вытворяли!» «Ты недооцениваешь живость моей фантазии. Расскажи о ней. Хочу знать, как убить ведьму». И Тьерри рассказал. Он был рад слушателям. Он говорил так, будто изо всех сил желал отдать имеющиеся воспоминания, избавиться от них, вытряхнуть из своей головы. «Она не человек, не знаю кто. Я таких раньше не видал. Большая, выше меня, даже сгорбившись. В шерсти вся, ноги с высокой пяткой, как у зверя. Руки до пола, сухие, как ветки, но сильные. Очень сильные. У нее когти. Она рвет ими. Ей нужны жертвы. Она черпает силу из смерти. Суп. Ты сказал суп? Да. Она варит его из живых людей. Не только из людей. Все живое и разумное идет в ее похлебку. Та нужна ей для восполнения сил. Варево, напитанное ужасом и болью, эти крики, вопли, Лица, руки, ноги в чашу. Фу, плоть разбухшая, слезающая с костей. Она не ведает жалости. Для нее все мы пища. Но не Рамон. Нет. Рамон был одним из ее любимчиков. Он приводил ей еду. В основном безнадзорных детей и одиноких бедолаг, которых не станут искать. Он... «Совокуплялся с ней!» Терри зажал ладонь рот и спазматически содрогнулся. «Да будет тебе. Баба есть баба». «Ты забыл. Рамона не интересовали живые. Эта мразь обитает между мирами. Она не жива и не мертва. Она... телесная оболочка, лишенная крови, пустая и жухлая, прах, движимый голодом. Ни капли крови. Единственная жидкость в ее теле та, что она вольет в себя из чана, то есть съест. «Нет, она не ест в привычном нам смысле. Ты не слушаешь!» «Да ладно, не горячись! Я весь внимание!» «Ведьма буквально наполняет себя супом. Ясно? Ее чан вечно кипит, вечно просит болотной воды. Мясо, потроха, хрящи, кости — все вываривается много дней до состояния жидкого месива. Им-то ведьма и заливает свои пустоты, напитывается, как сухая земля, водой. Это залечивает любые ее раны. Очень, очень быстро. Ей и души не нужны. Но собственная душа у нее... есть. Да. Или что-то похожее. Что-то должно быть, ведь она разумна. Почему Рамон ее предал? Захотел выслужиться. К тому же она стала его пугать. Слишком сильно пугать. Ты сказал, что Рамон был одним из... Есть и другие, кто приводит ведьме мясо для супа. Да, минимум двое. Приводят мясо, забирают очищенные души. Просто и выгодно. Как часто? Не знаю. Ни разу не пересекался. Знаю только со слов ведьмы. Имя у ведьмы есть. Ялла, так она себя называет. Ну, хоть не Марго. Что? Да так, романтические воспоминания юности. И как убить эту вашу Яллу? Насытый желудок, как я понял, меч ее не берет. Не говоря уж о болтах и стрелах. Травануть, судя по меню, тоже вряд ли удастся. А что насчет огня? Огня? Задумался ненадолго Тьерри и кивнул. Может сработать. «Да, определенно может. Нужно только держать ее подальше от чана». «Ну что ж, решено. Сожжем ведьму». «Как далеко ее логово? Если сейчас пойдем, к полуночи доберемся». «Ночью?» — не своим голосом пропищал Волда. «На болото?» «Идеально. Согласен», — встал я и приладил ножны с мечом на пояс. «Пацан?» «Коня мне? Сегодня Аттерлянд станет чище, а мы богаче». «Смилуйся надо мной, Пресвятая Амиранта!» Путь до болот занял больше времени, чем представлялось Живоглоту. Когда мы остановились на опушке граничащего с торфяниками леса, ночная тьма уже вступила в права. Лишь свет факелов помогал двум слепошарам не наебнуться. «Стрянешь лошадей и жди здесь», — приказал я Волда, проверяя, все ли необходимое при мне. «Один?» — вышептал тот. «Нет, с лошадьми. Оставьте мне хотя бы красавчика». «О, Он нужен мне на деле. Не ссы, скоро вернемся. А если тут кто объявится? Я не боец. Что мне тогда делать? Ну, очаруй. Ты у меня такой милаха. Потрепал я Волда по щеке. И даже не думай свалить, понял? Не слышу. Да понял. О, отлично. Готов? Обратился я к Живоглоту. Идем, кивнул тот и сделал большой глоток из фляги. Болото Тотесвасса, туманные поля зловонной топи, поросшие редкими чахлыми деревцами, как обожженный скальп, пучками спутанных, сохшихся от гноя волос. Как поэтично! Они тянулись к горизонту и терялись во тьме, становящейся там непроницаемой даже для моих глаз. Зыбкая земля шаталась под ногами и хлюпала. Делать каждый следующий шаг становилось сыкотнее предыдущего. Но Тьерри двигался вперед, на удивление уверенно, будто знал эти болота вдоль и поперек. Мне же оставалось лишь ступать по его следам и служить примером замыкающему нашу процессию красавчику. Очертания хижины появились из тумана до того неожиданно, будто это она двигалась нам навстречу, а не мы к ней. Впрочем, хижиной это сооружение можно было назвать весьма условно. Неказистая, но отнюдь не маленькая постройка напоминала скорее сарай. Много сараев. Нагромождение из многих сараев. Словно их собрал пронесшийся по округе ураган и уронил здесь, как следует перемешав. И чем ближе мы подходили, тем очевиднее становилось, насколько эта кособокая и неряшливая конструкция велико. Ее гнилые доски чуть слышно поскрипывали, а сквозь щели пробивался трепещущий свет. «Гаси факел!» — прошептал я Живоглоту, и тот с шипением макнул его в ближайшую лужу. «Ты не говорил, что здесь чертов особняк на 9 спален?» «Ты не спрашивал». «Я привык, что ведьмы живут в землянках или в однокомнатных избушках. Неважно. Ориентируешься там?» «Что?» «Блядь, даже не вздумай отнекиваться. Я один в этот лабиринт не сунусь». «Так и я расскажу, где чан с варевом». «Вон там он», — ткнул Живоглот пальцем в сторону ярче прочих светящегося щелями сарая. «А как к нему попасть?» «Ну, сперва надо зайти вон туда, а потом направо, вверх до второго лаза». «Все, заткнись. Идешь со мной?» «Да мы там вдвоем не протолкнемся. А знаешь что? Давай снаружи всю эту хибару подпалим». Расплылся Тьерри в идиотской, но трогательной улыбке. «Конечно. Чтобы потом за обожравшейся ведьмой по болотам бегать. Или от нее, что вероятнее. Гениально. Нет, мы лишим ее супа и спалим нахрен. На месте. С гарантией. Как положено. Про институт репутации слыхал? Так вот, я его ректор. Короче, не пытайся рушить мой безупречный план. Веди к чану». Не сумев протолкнуть свою передовую идею, Живоглот огорчился, но протестовать не стал. Всегда уважал в людях наличие рационального фатализма. Добравшись до монструозной халабуды, Тьер припал к ней ладонями и, зловеще скались, повел руками по осклизлым гниющим доскам. «А, вот и она!» — прошептал Живоглот, нащупав неприметную щель. «Погоди!» — достал он из кармана склянку, накапал из нее в потайные петли. «А, и ты хотел отправить меня одного искать этот лаз?» — поинтересовался я для порядка. «Ты глазастый!» — отыскал бы. А теперь тихо. Мы оставили красавчика на шухере и, прижав к бренным телесам все болтающиеся железяки, в полуприседе двинулись по коридору. Запах я почуял еще снаружи. Там он был не сильный, хоть уже и различимый на фоне болотных миазмов. Но, войдя внутрь, я чуть не блеванул, а желудок у меня крепкий, да и обоняние не на горных фиалках воспитано. В хижине, похоже, не было ни вытяжки, ни дымохода. Пар, идущий, как пить дать от чана, просто заполнял собой все вокруг. Густой до того, что очертания крадущегося в полутора метрах передо мной живоглота сливались в мутное пятно. И вонючий настолько, что я буквально чувствовал его вкус у себя во рту. Это был вкус человечины, без сомнения. Но было там что-то еще жутко портящее аппетитный мясной навар. Что-то кислое, грязное, нездоровое. Хижина освещалась редкими лампадами, свет которых преломлялся паром, отчего тот приобретал гнойно-желтый оттенок. Живоглот остановился, и выросшее из основного пятна пятно поменьше указало вверх. Туда вела лестница, почти вертикальная, но не с перекладинами, а со ступенями, расположенными далеко друг от друга и явно не приспособленными для обычной людской анатомии. Задница живоглота уже исчезла в пару, когда я только приловчился переставлять свои конечности по этой античеловечной конструкции. Несколько неловких движений, и передо мной снова образовался коридор, в дальнем конце которого ждал Тьерри. «Сюда!» — прошептал он, убрав ухо от стены, и будто растворился в ней. Очередной лаз, скрытый паром. Никакой магии. Я прополз следом и узрел его. Говоря о чане, обычно представляют себе относительно небольшую посудину, максимум в метр диаметром и полметра глубиной. В таком удобно тушить мясо или варить какую-нибудь сборную солянку на много порций. Тем, что предстало перед моим взором, можно было накормить целую роту. Громадный чан висел на четырех цепях, крепящихся к здоровенным балкам, выглядящим настолько фундаментально, что не оставалось сомнений. Вся остальная халабуда достраивалась вокруг этих изначальных столпов. Под чаном трещало пламя, поднимающееся из каменной печи, расположенной этажом ниже. Ее было видно в огромный зазор между жуткой посудиной и железным полом. Жар стоял как в парилке, хотя тут на ум, конечно, приходило сравнение с преисподней. Кипящее содержимое чана максимально подкрепляло навязчивые ассоциации. Бурлящая жижа, источающая дикий смрад, шла пузырями и демонстрировала любопытствующим плавающие в ней ингредиенты. Не зная, как долго нужно варить человеческое тело, чтобы добиться такого эффекта. Должно быть долго, потому что, сколько я не смотрел, но так и не смог разглядеть ни одного разреза или силового разрыва тканей. То, что бултыхалось внутри, было доготовки как минимум тремя цельными телами. Вываренная плоть просто отделилась от скелетов, которые, видимо, опустились на дно, а сама, гонимая бурлением, плавала от берега к берегу. Некоторые ткани распались от долгой варки, но куски все еще были достаточно крупными, чтобы без труда различить части тел и даже их соединения. Однажды перед моими глазами проплыло безглазое лицо с обритым скальпом, шеей, плечом и женскими грудями. В другой раз поясница с одной ягодицей, серпантин-кишок, скомканные легкие с трахеей, часть живота с гениталиями. О, этот дьявольский калейдоскоп буквально гипнотизировал. Или чертов пар был тому виной. Я на силу оторвал взгляд от чана и протер глаза. Стоящий рядом живоглот завороженно наблюдал за внутренними перипетиями колдовского варева, как и я секунду назад. Его зрачки были расширены, а белки покраснели, будто он дул всю ночь. «Эй!» — отвесил я укурку сутенерскую оплеуху, чем быстро привел в чувство. «Слушай меня!» — схватил я его за плечи, предварительно натянув воротник себе на нос. «Дыши через ткань. В пару что-то есть, понял?» «Да», — кивнул Тьерри и обмотал морду шарфом. «Как нам его опрокинуть?» «Что?» «Сраный чан, разумеется. Ты не говорил, что он громадный?» «Думаю», — повертел живоглот башкой по сторонам. «Никак, но мы можем его вычерпать». Взял он с крюка на стене большой половник и мне всучил какую-то поварешку. «Ты шутишь?» «Давай, мы справимся». Живоглот решил воодушевить меня собственным примером и на полном серьезе взялся черпать половником ведьмовский суп. Я для приличия тоже немного поработал поварешкой, но быстро почувствовал себя идиотом и бросил. К тому же местную звуковую композицию, состоящую из треска печи, бурления супа и шлепков мяса о металл, дополнил скрип, сильно похожий на шаги по дощатому полу кого-то тяжелого. И они становились все ближе.